Доктор Мэтсон сидел за столом рядом с помещением, где выдавали снаряжение, и отмечал в своем списке прибывших. Когда появился Рот, он оторвал взгляд от бумаг и сказал: «Привет, Уокер. Я думал, ты все-таки решил поступить разумно. Извините, сэр, что я опоздал. Дома много всякого произошло». «Не беспокойся. Я однажды знал человека, которого не расстреляли на рассвете, потому что он проспал». «В самом деле? Кто это?» «Один молодой парень, которого я знал. Я сам». «Не может быть, сэр. Вы хотите сказать, что вас...» «Увы, я все это придумал. Хорошие истории редко бывают правдивы. Давай беги в амбулаторию и проходи обследование, пока они там совсем не разозлились». Рода простукивали, просвечивали, затем снимали какие-то волнистые графики мозговой активности и подвергали всяким другим издевательствам, какие обычно придумывают врачи. Старший из них прослушал его сердце и потрогал влажную ладонь. «Боишься, сынок?» «Конечно, боюсь», — буркнул Рот. «Ну и хорошо. Если б ты не боялся, я бы не допустил тебя до экзамена. Что за повязка у тебя на ноге?» Бинтовая повязка скрывала подаренный Эллен нож леди Макбет, в чем Рот и признался с глуповатым видом. «Сними». «Сэр, мне приходилось иметь дело с кандидатами, которые выкидывали подобные фокусы, чтобы что-то скрыть, так что давай посмотрим». Рот принялся разматывать повязку. Врач молчал, пока не убедился, что Рот действительно прячет там нож, а не заживающую рану. «Можешь одеваться и идти к своему инструктору». Рот надел жилет с карманами, туго набитыми пайками и всякой всячиной, затем пристегнул к ремню флягу, гибкий пояс из пластиковых контейнеров, каждый на пол-литра жидкости. Вес распределялся на два плечевых ремня, и по одному из них слева шла трубка, через которую можно было пить, не снимая пояса. Он планировал растянуть этот скудный запас воды на все время испытания, чтобы избежать риска, связанного с грязными водоемами, и еще большей опасности, которая может подстерегать у водопоя. Если, конечно, там, куда их отправят, вообще можно будет найти воду. Вокруг пояса Рот обмотал 20 метров тонкой, легкой, но очень прочной веревки. Трусы, рубаха с длинными рукавами поверх жилета, штаны и сапоги-мокасины. Вот и вся экипировка. Полковник Боуи висел на поясе. В полном снаряжении Рот выглядел несколько полнее, чем на самом деле, но снаружи было видно только нож. Комбинезон он нес на левой руке. Очень удобная и полезная штука. Капюшон, пристроченные ботинки и перчатки, которые, однако, можно было отстегнуть, если надо делать что-то голыми руками, но слишком уж теплые, чтобы надевать до тех пор, пока он действительно не понадобится. Рот прекрасно понимал, что даже эскимосы боятся потеть. Доктор Мэтсон ждал у входа на склад. «Опоздавший мистер Уокер», — прокомментировал он, затем взглянул внимательно на раздутый торс Рода. «Бронежилет, сынок?» «Нет, сэр, жилет с припасами». «И сколько ты на себя нагрузил?» 11 килограммов, в основном вода и сухие пайки». «Хм, неплохо. Но снаряжение покажется тебе тяжелее гораздо раньше, чем оно станет легче». «Никаких скаутских наборов для первопроходцев? Никаких надувных вигвамов?» «Нет, сэр. Щеки урода налились краской. Можешь оставить теплый комбинезон. Я отправлю его тебе домой почтой». «Спасибо, сэр». Рот передал ему комбинезон и добавил: «Я не был уверен, что он понадобится, но на всякий случай прихватил его с собой». «Он тебе уже понадобился». «Сэр, сегодня утром я выгнал пятерых, что явились без теплого снаряжения, и еще четверых, что явились со скафандрами, и тех, и других за глупость». Им следовало понимать, что школьный совет просто не выбросит их в вакуум, в холодную атмосферу или еще куда-нибудь в таком же духе, без предупреждения об условиях экзамена. Нам нужны выпускники, а не жертвы. А вот холодный климат — это как раз в пределах условий. Рот снова взглянул на свой комбинезон. «Вы уверены, что он мне не понадобится, сэр?» «Абсолютно. Но если бы ты его не взял, я бы тебя не допустил. А теперь иди, получи огнестрельное. Оружейнику не терпится закрыть лавочку. Что ты решил взять?» Рот с трудом сглотнул. Я решил не брать с собой огнестрельного, мастер. Виноват, доктор. Ты можешь смело называть меня по прозвищу, но только после экзамена. Однако твое решение меня заинтересовало. Как ты до этого додумался? Видите ли, сэр, короче, так посоветовала мне сестра. В самом деле? Мне непременно нужно встретиться с твоей сестрой. Как ее зовут? Штурмовой капитан Эллен Уокер, — гордо ответил Рот. Корпус амазонок. Мэтсон записал. Ладно, иди. Сейчас будут разыгрывать очередь. Рот замялся. Простите, сэр, у него вдруг возникло какое-то недоброе предчувствие. Но если бы я брал с собой огнестрельное оружие, что бы вы мне посоветовали? Мэтсон тут же скорчил недовольную мину. «Я целый год скармливал вам с ложечки, что узнал на собственной шкуре. А теперь подходит экзамен, и ты спрашиваешь у меня ответ, который должен знать сам. Я также не вправе отвечать на твой вопрос, как не вправе был вчера давать советы насчет теплой одежды». «Извините, сэр. Ты можешь, конечно, спросить, только я на такой вопрос не отвечу. Давай-ка переменим тему». Эта твоя сестра должна быть очень славная девушка. Да, сэр, так оно и есть. Да, если бы я встретил такую девушку раньше, возможно, я не был бы сейчас старым чокнутым холостяком. Ладно, иди, тяни свой номер. Первый отбывает через 6 минут. Да, доктор.